Один раз, после того, как мы накупались и наплавались в оке, она сама предложила мне прогуляться в дальний заокский лес, синеющий за сжатым полем. «Там очень красивые места», — сказала она. «Хочу вам показать». Я с радостью согласился, ведь нигде ни на пляже, ни на калужских улицах, ни даже в малолюдном загородном саду мы не были совсем одни. А тут дальний лес. Как ни бесплотна была моя влюбленность, но возможность быть с нею один на один взбудоражила меня. Там, конечно, я решусь поцеловать, а потом... Я не очень-то представлял, что потом, но по телу пробежала дрожь и куда-то провалилось сердце. Она шла не спеша, срывая по дороге какие-то травинки. Я же стремился к лесу и невольно подгонял ее. Она, видимо, не понимала моего нетерпения, шла с линцой, потом начала собирать цветы, а набрав, стала плести венок, уже совсем замедлив шаги. Наверное, мы перебрасывались какими-то словами, которые сейчас я, конечно, не помню. Помню только свое нетерпение и то, что лес приближался к нам ужасающе медленно. Наконец я не выдержал и сказал: «Пойдем побыстрее, Ася, уж больно припекает солнце». «Не так уж припекает», — беспечно ответила она, нагибаясь, чтобы опять сорвать какой-то цветок. Тогда я решительно взял ее за руку и довольно бесцеремонно потянул вперед. Она засмеялась. «Ты чего?» – удивился я этому беспричинному, на мой взгляд, смеху. «Ничего, так просто». А мне вспомнились слова пьяного в загородном саду. И я испугался, что вдруг она вспомнила тоже, и мое стремление в лес может истолковать как-то не так. Я отпустил ее руку и сказал безразлично: «Ладно, торопиться нечего, конечно», и приостановился закурить. Так мы, не торопясь, и дошли до леса. «Сейчас я покажу вам удивительно красивую поляну», — сказала Ася и побежала вперед. Волосы ее развивались, открыв загорелую шею, к которой я и прилепился взглядом. Недолго поборовшись со своей стеснительностью и боязнью обидеть Асю, я догнал ее, робко приобнял и поцеловал в шею. Она замерла на мгновение, ошеломленная, наверное, как и я, этим первым прикосновением. Потом мягко освободилась от моих рук и, не оборачиваясь, побежала опять. Я же долго стоял и глядел на нее. Наверное, только сейчас я понял, что влюблен в эту девчонку. Сейчас, глядя на Асю, я никак не мог представить, что сидящая передо мной женщина, небрежно положившая ногу на ногу, державшая по-мужски папиросу в длинных, красивых, но неухоженных пальцах, та самая милая и наивная девочка-калужанка, с которой провел несколько таких коротких, но прекрасных дней в таком далеком 38-м году. «Как ты жила до войны?» – спросил я. «Обыкновенно. В институт поступать не стала, пошла работать в библиотеку». Она погасила папиросу в пустой консервной банке, служившей пепельницей, и спросила: «А ты помнишь, как уговаривал меня обязательно идти в институт, причем московский, чтобы мы могли встречаться в Москве и быть вместе?» «Этого я совсем не помнил. Но, наверное, было так». И я ответил, что, разумеется, помню. «Может быть, если бы ты писал, я и поступила бы в Московский институт», сказала она, как бы между прочим, но меня что-то кольнуло. «Калуга очень разрушена», спросил я, чтобы перевести разговор. «Да, в городском саду стояла наша оборона. Много деревьев спилили на блиндажи. Но торговые ряды целы, цел и наш дом», — ответила она как-то безразлично. «В Калугу я больше не вернусь. У меня там никого, — закончила твердо, как давно решенная. А тетка? Она умерла. Но, по-моему, ты любила свой город. Так много о нем рассказывала. Когда это было? Небрежно махнула она рукой. Ну как ты все-таки жила? Наверное, за тобой ухаживали. Кто-то был влюблен. Почему не вышла замуж? А за кого замуж-то? В 39-м забрали всех мальчишек в армию, а потом война. Она вытащила Беломорину из пачки, щелкнула трофейной зажигалкой и закурила, сильно, по-мужски затягиваясь. «Куришь ты по-настоящему», — заметил я. «А почему бы мне не курить по-настоящему?» — вскинула она бровь. «Хорошо, что не пью, ведь на фронте же я». Она немного помолчала, потом сказала. «А жила до войны обыкновенно, ходила на работу, книги выдавала, сама много читала. Ну а потом? Потом пришли немцы». Почему-то тогда, в жаркой августовской Калуге, когда мы уже не проводили все время на пляже, а быстро искупавшись, шли в далекий Заокский лес, гуляя там до вечера, я лишь за неделю до отъезда решился поцеловать Асю по-настоящему, в губы. Она не ломалась, не отворачивала голову, не закрывала рот рукой. И в эти последние дни мы только и делали, что целовались, как сумасшедшие. По-моему, мы давно ни о чем не говорили, а целовались, целовались. И черт-то до чего могли доцеловаться. Помню наш последний вечер в лесу, когда уже совсем стемнело, и темнота, неожиданно свалившаяся на нас, опьянила меня какой-то вседозволенностью. И я, совсем забывшись, допустил то, на что никогда не решался до этого. И не было ее не надо, обычного в таких случаях. Но как раз то, что она ничего не говорила, а как-то во всем доверилась мне, отрезвила меня. «А вы и верно ко мне хорошо относитесь», – прошептала она тогда. «Я, наверное, люблю тебя, Ася», – ответил я совершенно искренне, поднимаясь и подавая ей руку. У ее дома мы поцеловались в последний раз. Не помню почему, но на вокзал она меня не провожала. В поезде, забившись в угол, я думал об Асе и о том, под каким предлогом уговорить мне родителей отпустить меня еще раз в Калугу. Думал, чем подработать, чтобы выслать ей денег для поездки в Москву на зимние каникулы. Перебирал в памяти знакомых, у которых она могла бы остановиться. Но по возвращению в Москву моя так быстро и ярко вспыхнувшая влюбленность так же быстро стала угасать. И я все реже и реже вспоминал Асю. Так и ушла она из моей жизни. Ушла, как казалось, навсегда. И вот эта случайная, и как она назвала, нелепая встреча через 5 лет. И каких лет? «Ну, пришли немцы, и что ж дальше?» «Не надо», — остановила она меня. Я замолчал, а она долго смотрела на меня каким-то странным, словно примеряющимся к чему-то взглядом, и вдруг спросила с насмешливой, даже недоброй улыбкой. «Слушай, ты действительно тогда был таким несмышленышем и пожалел меня, потому что хорошо относился?» «Я не говорю, любил. Какая там любовь в 17 лет?» Она прижгла потухшую папиросу, затянулась и вместе с дымом выдохнула. Я ведь тогда ничего не соображала. Ничего, ничегошеньки. Не знаю, немного растерялся я и пожал плечами. Наверное, и то, и другое. «А не зря ли?» — спросила она прямо. «Что зря?» — глупо пробормотал я. «То, тогда все, что угодно со мной делать мог. Разве не помнишь?» «Ну ты же девушкой была», — бормотал я краснее. «Девушкой», — подтвердила она. «Ну и что?» Потом посмотрела на меня и рассмеялась. Господи, покраснел даже. Неужто все такой же остался? Водку топить вроде научился. А с бабами как? Уже грубо, с какой-то издевкой спросила она, перестав смеяться, но глядя на меня все с такой же недоброй усмешкой.